Глава 3. Ирина Орлова. Несмотря на раннее утро, в подкове, как обычно, было многолюдно. Полтора десятка оборотней и человек 8 пилотов МЗ-шек, устроившись под голоэкраном, на котором крутилась запись одного из боев с участием звена «Вильямс Форд», ожесточенно жестикулируя, обсуждали какой-то маневр вражеских корветов. Толпа демонов из второй-третьей очереди и парни из 4-го истребительного, оккупировав десяток столиков в центре зала, терзали вопросами страшно делового Томми. Ну а группа диспетчеров башни, пытаясь перекричать не на шутку разошедшиеся компании, по очереди диктовала заказ склонившемуся над их столом толстому Теду. Естественно, наше появление не осталось незамеченным. Стоило мне и Линде возникнуть в дверном проеме, как кто-то из молодежи радостно взвыл. «Господа офицеры, встать! Смирно!» Повскакивали все. Даже господин Волович, недавно получивший подполковника. «Привет, бездельники!» Ослепительно улыбнувшись, поздоровалась Горобец. «Соскучились?» «Еще бы! Ну как слетали! Записи боев покажете?» Увидев улыбающееся лицо лучшего оружейника подразделения, зал сообразил, что вернулись все, и мгновенно взорвался вопросами. Решив, что пребывающая в великолепном настроении Линда справится и без меня, я скользнула в сторону и, пройдя сквозь толпу уступающих мне дорогу офицеров, добралась до нашего столика. «Привет, тень!» – рухнул на стул рядом со мной Томми. «А где большой демон?» «Да вызвали куда-то. Надеюсь, что прилетит еще сегодня. А что ты такой недовольный?» «Да как тебе сказать?» – вздохнул мальчишка. «Если честно, то я к вам здорово привык. И мне будет грустно с вами расставаться». «Расставаться?» Не поняла я. «Вы с Тедом куда-то переезжаете?» «Мы?» «Да мы-то как раз остаемся, а переезжаете вы, ты что, не в курсе?» Удивленно посмотрев на меня, поинтересовался Чейз младший. «В курсе чего?» Спросила я, и в этот момент к ОГМ подключился Луц. «Сведению тех, кто в баре. Перед подковой только что сел флайер Роммеля. Готовьтесь встречать гостей». «Спасибо, Герман», – отозвалась я и, пропустив мимо ушей, ответ Томми рявкнула. «Господа офицеры, встать! Смирно!» В баре мгновенно установилась мертвая тишина. А секунд через 20 в дверном проеме возник президент Лагоса собственной персоной. «Здравствуйте, дамы и господа!» Оглядев стоящих на вытяжку офицеров, улыбнулся он. «Ну как там у вас в армии, говорят, вольно?» «Так точно, сэр!» – усмехнулся ввалившийся следом за ним Роммель. И, услышав слитное «Здравия желаю, господин президент!» гордо выпятил грудь. «Но чем не орлы?» «Крыльями, сэр!» – не удержалась Линда. «Да и оперение не катит!» «Зато заклюете кого угодно!» – развеселился генерал. И, притворно вздохнув, поинтересовался. «На столик для голодного начальства найдется или нам так и стоять в дверях?» «Со стуликами засада, сэр!» Увидев, что Роммель улыбается, ответила Горобец. «Но если вы пообещаете, что не будете приставать к любимой женщине нашего командира, то я так и быть провожу вас к месту для вип-персон». «Знаете, майор, мне иногда кажется, что вы летаете не с тем напарником», расхохотался генерал. «Впрочем, в паре со Шварцем вы бы были невыносимы». «У Гельмута проблемы со зрением, сэр. Такого выбора второго номера я ему никогда не прощу». Обиженно выпятив губу, вздохнула Горобец. «Вот вы, мужчина, и наверняка видите женщин насквозь. Скажите, разве вы смогли бы выбрать не меня?» Сообразив, что заткнуть Линду, пребывающую в таком игривом настроении, Роммелю удастся не скоро, я рванула ему на помощь. «Господа, предлагаю выбрать завтрак и прошу к нашему столу». «Спасибо, майор!» – улыбнулся Фаррелл и, жестом предложив мне пройти вперед, двинулся следом. Завтрак начался в теплой и дружеской обстановке. Начальство делало вид, что прилетело в подкову просто так. А я и подтянувшиеся в бар ребята из первой очереди изображали, что искренне в это верим. Впрочем, вскоре мысли о целях их прилета куда-то улетучились. Причем и у нас, и у начальства. Линда и Гельмут несли такое, что стены бара периодически дрожали от гомерического хохота, а Томми, раз съехав со стула, решил продолжить ржать под столом. О делах начальство вспомнило только часа через 2,5. После того, как президент, ненароком посмотрев на часы, с трудом удержал отваливающуюся челюсть. «Ого! Уже половина двенадцатого, как же быстро летит время!» «Да», – мгновенно посерьезнее кивнул Шварц. «Если вы торопитесь, то переходите к делу. Впрочем, если место неподходящее, то...» «Могу я попросить вас собрать всех свободных от полетов офицеров подразделения «Демон» в тактическом зале казармы?» Почему-то, посмотрев на меня, поинтересовался президент. Взбираться на трибуну Илайя Фаррелл не стал. Вместо этого он по-простецки уселся на край возвышения и, жестом попросив тишины, негромко заговорил. «Дамы и господа, странно, но я не знаю, с чего начать. Предложения, которые приходят мне в голову, кажутся либо слишком сухими, либо полными ненужного пафоса. Поэтому я попробую просто изложить факты. Итак, в настоящее время в подразделении «Демон» более 200 человек. И скоро вас станет значительно больше. Все время, свободное от полетов, вы живете в казарме и не видите ничего, кроме своих кораблей и тренажеров. Рейды, полеты в патрулях, тренировки, иногда посещение подковы. Ваша жизнь чудовищно однообразна. А ведь вы молоды, полны жизни и сил. Не так давно, общаясь с вашим командиром и двумя его прекрасными заместителями, я пообещал, что сделаю все, чтобы на Лагосе вы, демоны, никогда не чувствовали себя ущемленными. И сегодня с гордостью могу сказать, что начинаю выполнять свое обещание». Сделав небольшую паузу, Фаррелл прикоснулся к своему кому, и перед ним возникла небольшая голограмма. «Итак, полуостров Новая Италия. 1420 километров от базы. Климат субтропический. Среднегодовая температура 26 градусов по Цельсию. Для тех, кто не в курсе, это территория национального парка Аэлита», – поддакнул ему Роммель. И, усмехнувшись, добавил, «Для тех, кто не знает, что такое национальный парк, объясню просто, по-армейски. Местность, лежащая под сектором Т-411, закрытым для полетов. Так вот, на юго-восточном побережье этого полуострова закончено строительство и комплектация объекта А1». Кивнув генералу, президент прикоснулся к комму, и изображение полуострова начало увеличиваться в размерах. С высоты птичьего полета объект А1 напоминал музей под открытым небом, экспозиции которого демонстрировали зрителю новейшие достижения современной архитектуры. Каждое здание в городе выглядело музейным экспонатом или воплощенной в стекле и пластобетоне мечтой какого-нибудь талантливого студента. Причем эта мечта настолько удачно вписывалась в окружающий ландшафт, что казалась непостроенной, а выросший из утопающего в зелени склона горы. А все в совокупности складывалось в такую потрясающую картину, что от одного взгляда на нее у меня захватывало дух. Тот, кто планировал этот город, умудрился объединить в одно целое и прелесть нетронутой природы, и блага цивилизации. Скажем, рядом с каждым зданием находился сад, парк или кусочек самого настоящего леса. И стилизованный под небольшое озеро бассейн с беседкой, посадочная пятка подземного ангара, на которую при желании можно было посадить даже беркут, и стеклянная башенка лифта. Улиц как таковых в городе не было. Однако добраться от здания к зданию или пляжам на берегу океана можно было либо по паутине вымощенных камнем дорожек, либо по движущимся дорожкам подземного комплекса, в котором располагалась вся инфраструктура городка, начиная с косметических салонов и заканчивая развлекательными комплексами. Единственным нежилым зданием, которое архитектор оставил на поверхности, был огромный учебно-тренировочный центр, стоящий на самой вершине горы. А из окон учебного центра ваши дети смогут любоваться океаном. Про себя повторила я слова Илайя Фаррелла, и с трудом удержала рвущиеся наружу слезы. «Но что? Выбрала?» Сообразив, почему я так тяжело вздохнула, Линда попробовала отвлечь меня от мрачных мыслей. «Пока нет», — снова вздохнула я. «Да и без Вика как-то не хочется». «Ну вот, начинается». Возмущенно уперев в бока кулаки, поддакнула ей Вильямс. «А нас ты подумала?» «А вы тут при чем?» — не поняла я. «Как это при чем?» – Право первой ночи, вернее, выбора дома принадлежит сладкой парочке номер один. Большому демону и его тени, усмехнулся Гельмут. А вот когда вы ткнете пальцем в свое логово, начнется ночь длинных ножей. И мы передеремся за возможность занять дом поближе к тебе и Вику, захихикала Бренда Стоун. Кстати, ты на кого ставишь? Болтуны, фыркнула я и, опустив флаер чуть ниже, повела его по второму кругу, пытаясь понять, в каком из домов мне бы хотелось жить. И ломая голову над тем, откуда об объекте А1 мог узнать Томми.